Глава 57. Домик, покажись. В день презентации Рита едва все не проспала, потому что вечером легла не просто поздно, а очень поздно. На обед она не выходила, добрая Люся приносила ей суп и салат прямо в кабинет, и она читала, как дома, за едой, и подумала мимолетно, что господин Гийом, наверное, упадет в обморок, там, где он теперь есть, от такого святотатства, есть суп прямо на столе в кабинете и читать при этом семейную хронику. «Ничего», — вздохнула про себя Рита, — «переживет. Все они переживут». А пока она читала, домашние ходили вокруг на цыпочках, и даже команда Клода стучала тише и аккуратнее. А в четверг они и вовсе получили выходной. Господин же граф сказал, что прибудет прямо к 6 на площадь. Господин Люсьен был весьма интересным автором. Писал он хоть и витиевато, как было положено образованному человеку в 18 веке, но не слишком, и читалось вполне легко и свободно. Местами даже очень смешно. Рита узнала, как господин Гийом помог осушить болото вокруг города, и теперь там плодородная земля. Да-да, Валя подтвердил, там и сейчас выращивают зерно, овощи и фрукты на продажу, и траву для скота. Вот и не смейте больше говорить, что проклятый колдун, потому что едите-то вы что? Сын его, Оливье, тот самый королевский советник, ни много ни мало оставался хранителем королевской печати, когда король изволил отбыть в крестовый поход на восток. Ничего так. И сумел провести эти 5 лет так, что и государство не уменьшилось, и вернувшийся живым король его не казнил. Упомянутый Валентином Анри Гийом был королевским маршалом и выиграл несколько примечательных сражений, одно неподалеку от города, и в итоге не пустил здешний аналог англичан в Верлен, в предгорье и дальше. А еще один вояка, Жильбер, под началом некоего маршала Вьевиля, наводил в округе порядок, когда местные протестанты вздумали резать местных же католиков и отбирать у них имущество. О да, об этом следовало говорить, обо всех о них следовало говорить, потому что нынешние жители Верлена как-никак потомки выживших тогда. Выживших благодаря кому? А вот. Дома таких бы давно уже записали в почетные граждане и наставили статуи по всему городу, и улицы назвали в их честь, и площади, и, может быть, даже микрорайоны. А тут что? Непорядок. Увы, о женщинах семьи Люсьен говорил мало. Ничего, расспросим Валю и позже включим этот материал в экскурсию. А пока уже хорошо. Кстати, сам Люсьен лет 20 был мэром Верлена, следил за порядком, открыл на свои средства больницу и школу, а магически одаренных детей отправлял учиться в соответствующие заведения. Будет о чем рассказывать, просто замечательно. Какие-то события местной истории Рита почерпнула из записок Люсьена, еще кое-что нашла в тех книгах, что принес Филипп, но там даже на беглое изучение уже не оставалось времени. Ничего, сегодня уже есть о чем говорить, а дальше нарастим понемногу. Рита приготовила лист бумаги с записанным на нем планом рассказа и подумала, что затолкает его между слоями одежды или подколет в платочке к оборке, чтобы не потерять, но уже когда будет одеваться. И утром она первым делом схватилась за этот листок, прочитать, освежить в памяти и пусть оно там себе крутится. А дальше пришлось крутиться уже ей самой, вместе с Люсей подготовить к отправке продукты на фуршет. Торт Люся испекла и промазала накануне. Были взяты 2 порции исходных продуктов, и торт получился большой и прямоугольный, по размеру противня. Уже на месте они разрежут его на аккуратные квадратные кусочки и разложат на тарелках. Господин граф утром прислал обещанный ящик местного, дорогущего шампанского. Также взяли посуду, приборы и что там еще было надо. Рита очень жалела, что не удалось рассмотреть детальнее кухню городского дома и инвентаризировать содержимое тамошних шкафов. Ну да и ладно. В принципе, все готово. Люсе очень хорошо помогла Бабетта все нарезать и красиво уложить на тарелках, ну а подать Люся сумеет. Рита подобрала для нее в верхней гардеробной фартук и чепец с кружевами. Бабетта их обработала магическим способом. Люсе подкрасили лицо найденными в той же гардеробной средствами и инструментами, и получилась очень симпатичная девица. Сама Рита надела одно из последних платьев работы госпожи Фонтен, песочное с оборками, тоже подкрасилась, чем пришлось. Бабетта сделала ей очень милую прическу, и можно было отправляться в город. Было решено, что Эрмина, Бабетта и Филипп останутся дома. Как-никак прячутся, не нужно им налюди. Но, к удивлению Риты, Клодет тоже попросилась остаться дома. Сказала, неважно себя чувствует, но в дальнейшем будет сопровождать госпожу Маргариту везде, куда-то отправиться. Рита махнула рукой, да и отправила ее спать, раз не здоровится. Мало ли что там с ней, пусть лучше спит, целее будет. И в город они отправились втроем, с Валентином и Люсей. В городе же Рита произвела маневр. Она явилась к госпоже Фонтен и попросила разрешения занести все, что они приготовили, в дом с черного хода через ее сад. Почтенная дама, получившая, как и все, приглашение на 6 часов, была немного заинтригована и разрешение дала, еще и отправила свою Луизу им в помощь. «Дорогая, я верю в вас. Вы не сделаете ничего недостойного, и у вас все получится», — сказала госпожа Анна. Рите была необыкновенно приятна такая вера в нее. Она так и сказала. Поблагодарила госпожу Анну за поддержку и отдельно за платье, и вместе со своей командой отправилась готовить домик к нашествию посетителей. «Домик, сделай, пожалуйста, так, чтобы снаружи не было видно, что все мы тут», — попросила Рита. Магический свет моргнул и снова загорелся ярко. «Спасибо, домик». И дальше уже оставались детали. Накрыть фуршет, попросить домик, чтобы сохранил еду свежей, подготовить бутылки. Валентин сказал, что сам откроет их, когда придет время, и пробежаться по комнатам, вспомнить все, что она записывала, соотнести с помещениями, их расположением и мебелью, шагами от стены к стене и прочим. Эх, и это еще она пока совершенно не готовилась по магии и местным волшебным предметам. Ну да и ладно. «Домик, послушай», — Рита погладила стену. «Сегодня сюда придут 1,5 десятка человек, здешние шишки и журналисты. Я буду рассказывать им о том, какими замечательными людьми были твои хозяева. И я с самого начала проговорю им все правила поведения, куда ходить, куда смотреть и особенно ничего не трогать. Но люди слабые, а некоторые еще и бестолковы, поэтому, пожалуйста, если кто-нибудь распустит руки, дай такому по лбу. Не сильно, но обидно и чувствительно. Я знаю, ты можешь». Свет мигнул снова, ее услышали. «Спасибо тебе, домик. Ну, пора. Вперед и с песней, как говорится». На площади ожидали все приглашенные и пяток зевак. Как же, куда это собрались первые лица в городе? Жермон Руа с супругой, госпожа Анна с Дювалем, опирается на трость, доктор с супругой, судья с супругой, Алаис Марсо с Эмильеной, и она даже как-то заставила его сменить грязную одежду на приличную. А вот этот молодой человек, очевидно, новый нотариус Буасси. Рита так и не нашла времени ему представиться. Непорядок. Банкир Талон возвышался каланчой. Сыщик Ламбер хмурился. Господин граф стоял в тенечке у стены и улыбался Рите. Журналисты, все трое, тоже были на месте. «Господа, я приветствую вас от имени семьи Гийома Будуана и приглашаю вас на экскурсию», — начала Рита. «Сейчас мы отправимся в такое место, которое до сих пор хранит живые воспоминания об этой замечательной семье, так много сделавшей для Верлена и всей страны тоже. Я думаю, все вы слышали эти имена, и даже не раз, но вряд ли задумывались о том, какую роль сыграли Будуаны в верленской истории и в жизни каждого из нынешних жителей города. Следуйте за мной, пожалуйста, здесь недалеко». 2 десятка неспешных шагов. Рита в это время молчала и переводила дух. И вот они уже у дверей, точнее, на улице между домом Анны Фонтен и ее соседей, точнее, Ритиных соседей. «Господа, я приглашаю вас в городской дом Будуанов. Впервые он был построен еще самим господином Гийомом, но от первоначального строения остался только фундамент. Нынешний дом построил господин Люсьен Будуан. Он же озаботился внутренним убранством и всей той магической составляющей, благодаря которой дом дожил до наших с вами дней в полной сохранности. А сейчас, господа, послушайте меня особенно внимательно. Дом волшебный. Прошу помнить об этом все время, пока мы будем находиться внутри. Категорически нельзя ничего трогать руками. Нельзя ходить по дому отдельно от нашей группы. Вопросы задавать можно, но лучше всего это сделать в конце нашей небольшой экскурсии. Для вопросов я предусмотрела отдельное время. А сейчас прошу вас быть внимательными и следовать за мной». И Рита внимательно глянула на каждого. «Погодите, мол, все будет уже скоро». Мысленно проговорила: «Домик, покажись», и была вознаграждена. Ей случалось в жизни делать такое, что люди говорили «ох». Восхищенный «ох», не какой-то там другой. И тут сработало 100%. Уж, конечно, никто из них, кроме госпожи Анны, не подозревал, что будет дальше и откуда возьмется тот самый домик. А ведь взялся, и соседние дома словно раздвинулись, выпуская его наружу. Появились стены, окна, дверь, и дверь приглашающе распахнулась. «Заходите, мол». Рита зашла сама, дождалась, пока зайдут все, попросила закрыть дверь. Дверь послушно закрылась и вовсе исчезла. Это заметил Дюваль, усмехнулся тихонечко. Остальные же просто глазели с восхищенными возгласами и междометиями. «Господа, следуем за мной», — произнесла Рита непререкаемо. Все послушались, и дальше пошло как по маслу. Ей было неловко доставать бумажку и подглядывать в нее, как всегда в таких случаях, поэтому она отчаянно надеялась, что ничего не переврет и не совершит какой-нибудь фатальной ошибки. В гостиной рассказ о господине Гийоме, гобелен, дальше лестница наверх. Далее последовательно 4 комнаты, 4 великих человека. И, конечно же, бестолковые люди принялись тянуть свои руки куда не следовало. Первым получил по пальцам неряха Марсо, захотевший потрогать позолоченную накладку на шкафу. Потом еще и Талон, он потянулся к книжке. Оба они отдергивали руку с характерным ойканьем, как если бы обожглись или еще что-то подобное. «Спасибо, домик». После спален они спустились в сад. И там Рита, сделав важное лицо, вещала о том, что дом отлично сам себя защищает, благодаря этому дожил до наших дней, Взламывать его бесполезно и вообще себе дороже. А сделал его таким господин Люсьен. Честь ему и слава. И всем прочим представителям этого рода. И она, Рита, планирует проводить вот такие экскурсии регулярно. Для желающих горожан и для приезжих. Первая ознакомительная, а далее уже за деньги. А сейчас она приглашает всех пройти в столовую, и там уже наконец-то можно в приватной обстановке задавать ей вопросы. Валентин ускользнул туда некоторое время назад, и когда Рита завела в столовую свою группу, то на столе уже ждали наполненные бокалы по числу гостей. Рядом с ним улыбались Люся и Луиза, и Рита пригласила всех к столу. Гости озирались и молчали. Тогда господин граф усмехнулся, взял бокал у Люси и постучал по нему, чтобы привлечь внимание. «Господа, позвольте мне сказать несколько слов и выразить свое восхищение. Госпожа Маргарита, на мой взгляд, сотворила для нас чудо, с небольшой помощью прежних владельцев этого дома. Мне не дано понять, как она, не будучи магом, с такой легкостью управляется со здешними тонкими материями, но я восхищен тем, как она это делает. Я и не подозревал, что владельцы этого дома были настолько выдающимися людьми, полезными городу и отечеству в целом. И я признаю, что лучше госпожи Маргариты никто не справится с владением этим имуществом». Он поклонился ей, вот прямо поклонился, и продолжил. «Думаю, не только мне, но никому другому из здесь присутствующих не пришла бы в голову такая смелая идея – использовать дом, чтобы рассказывать горожанам о его владельцах. Я заслушался, думаю, что все вы тоже, и поэтому предлагаю выпить сейчас за госпожу Маргариту, хозяйку волшебного дома». В полной тишине в гостиной за стенкой громко отзвонили часы. И вот тут, наконец, все отмерли, заговорили хором. А что дальше? И зачем это все? Правильно, неправильно, хорошо, плохо? Рита стояла и слышала какой-то белый шум. Все слова сейчас не важны. Она сделала, и она справилась. Все они сделали и справились. Валя, Люся, девочки, скептик Филипп и даже господин граф. Они молодцы. Нужно было встряхнуться, поблагодарить графа и отвечать на вопросы. Что, как, когда? Да, экскурсии для взрослых и детей. О дате начала сообщу дополнительно, но довольно скоро. Да, дом в идеальном состоянии. Да, благодаря мощной магии, я даже уже говорила об этом. Да, лезть сюда без спросу не следует, целее будете, господин Талон. Попробуйте торт, госпожа Марсон, вкусный, это мой рецепт. Рецепт не скажу, коммерческая тайна. Вино презентовал господин граф, за что ему отдельное большое спасибо. Дольше всех молчал Жермон Руа, потом спросил. И что это, вы собираетесь вот прямо водить сюда людей? «Собираюсь, господин Руа. Вы ведь сами что-то говорили о необходимости приносить пользу городу. Так вот она, польза. Самая полезная польза. Радуйтесь». И усмехнуться понаглее. Окна столовой выходили в сад, и они услышали оттуда шум. Шум и крики. Рита оглядела гостей, все на месте. «Что случилось-то?» «Валентин, не мог бы ты...» «Момент, госпожа Маргарита». Кот выскользнул наружу, затем хлопнула дверь. Впрочем, через мгновение он вернулся. «Госпожа Маргарита!» «Там люди господина Ламбера схватили нашего господина Филиппа».